Вторник, глава 50, 8:15. Приехал стояк. Пора официально завершить шиву. После разящего удара пола левый висок у него все еще лиловатый и припухший, и не похоже, что он особенно рад нас видеть. За неделю, что мы пробыли в городе, мы разгромили его синагогу, заново ввели в оборот его постыдную кличку и расквасили ему физиономию. Он просит, чтобы все ближайшие родственники покойного в последний раз уселись на низенькие стульчики, сам садится напротив на один из складных белых стульев и начинает вещать, словно по бумажке читает. В течение последней недели в этом доме царил траур. Вы утешали друг друга и приняли утешение от друзей и близких. Конечно, с окончанием шивы ваша печаль никуда не уйдет. Самое трудное впереди. Вам надо вернуться к обычной жизни, той жизни, где вашего мужа и отца уже не будет. Придется учиться жить без него, продолжая утешать и поддерживать друг друга и особенно вашу маму. Надо обязательно разговаривать о Морте, вспоминать о нем. И знайте, вы не одиноки в вашем горе, мы все с вами. Рабби продолжает стоя. Теперь я прочитаю вам два стиха из книги пророка Исаии. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я утешу тебя, как мать сына своего, и Иерусалим станет для тебя утешением». Примечание. Книга пророка Исаии, стих 60, глава 20, и стих 66, глава 13, конец примечания. «А было бы классно поверить в Бога», — бормочет себя под нос Филипп. «Все мы смотрим на стояка с надеждой, как выпускники. Не пора ли уже побросать шапочки в воздух и на свободу? Теперь можно встать». Стояк широко улыбается, формальностям конец. «Вот и все. Мы встаем». Мы радуемся и одновременно жалеем, что шива закончилась. Мы любим друг друга. Но общаться, даже просто находиться в одном помещении, для нас испытание. За 7 дней мы не загрызли друг друга, и это уже чудо. Даже теперь мы улыбаемся друг другу, но улыбки наши кривоваты, и в глаза никто не смотрит. Нас снова разметает в разные стороны». «Принято, чтобы в этот момент скорбящие все вместе покинули дом», — говорит стояк. «Куда идти-то?» — спрашивает Пол. «Прогуляйтесь по улице». «Зачем?» — недоумеваю я. «Последние 7 дней вы провели в 4 стенах, вы были сосредоточены на смерти. Прогулка восстанавливает вашу связь с внешним миром». «И для этого надо пройтись по улице?» «Да», — раздраженно отвечает стояк, — «это очень полезно». Утро прохладнее, чем я ожидал, но очень ясное и солнечное. А ветер рвет листья уже вполне по-осеннему. Мама идет, взяв под руки Филиппа и Венди, прямо торжественное шествие, а не прогулка. Мы с Полом идем сзади, засунув зябнущие ладони в карманы и неловко пытаясь попасть в шаг. «Что ж», — говорит Пол, — «какие у тебя планы?» «Пока не знаю». «Ты скажи, если что, чем могу, помогу?» Последнее слово можно только угадать. Я смотрю вперед, прямо перед собой. «А как будет с Филиппом?» «Что будет с Филиппом?» «Ему нужна работа. Тебе тоже. Я откажусь от своей доли, если ты наймешь его на работу». Пол резко поворачивает голову, смотрит на меня, вздыхает. «Я уверен, что Филипп испоганил себе жизнь не в последний раз. Скорее всего, ты прав. Мы идем молча. Я пинаю попавший под ноги камешек, и он летит вперед. Когда мы снова до него доходим, Пол поддевает его ногой, откидывает вперед, играя с детства. Папа всегда любил его больше всех, помнишь? Я киваю. Он любил в нем то, что ему самому было не дано». В смысле, что папа не был психом. Филипп шумный, теплый, эмоциональный. Папа любил нас, потому что мы были немножко как он, а Филиппа он любил, потому что он был на него ни капли не похож. Пол вздыхает. «Вернемся к делу, о чем мы говорили. папы больше нет, говорю я. Мы наследуем все, и его бизнес, и обязанность вызволять Филиппа из передряг. Пол пинает камешек слишком сильно. Он отскакивает от бордюра и вылетает на проезжую часть. Хорошо. Договоримся так. Ты оставляешь свою долю себе. Я беру Филиппа в дело на испытательный срок. Но когда он снова во что-то вляпается, мы с тобой партнеры. 50/50. Годится? Годится, соглашаюсь я. Хорошо иногда поговорить с родным братом. Мы сворачиваем на Лансинг, короткую кривую улочку, которая точно ручка кувшина, снова упрется в нашу слепую кишку. Пол вдруг останавливается, прокашливается. Я хочу тебе еще кое-что сказать. Да. Тогда вечером я такого наговорил. Мы оба наговорили. Да. Штука в том, что я был очень зол на тебя. Длилось это очень долго, и пользы никому из нас не принесло. Я потратил на обиды много времени, и время это уже не вернешь. Теперь я вижу, как ты злишься на Джен из-за того, что случилось с вашим браком. Знаешь, в какой-то момент уже совершенно не важно, кто прав, а кто виноват. Злость и обида превращаются в дурную привычку вроде курения. Ты травишь себя, даже не задумываясь о том, что делаешь. «Угу, спасибо». Пол хлопает меня по спине. «Как говорится, не бери с меня примера, слушай, что говорю». «Спасибо, Пол». Он обгоняет меня на шаг. «Не за что, братик, не за что». Восстанавливать отношения – дело замысловатое. Но у нас, людей, не умеющих проявлять эмоции, есть свои преимущества. Недаром говорят, что молчание – золото. Мы просто идем, и на душе уже куда легче, а впереди телеграфным кодом цокает каблучками мама. Она ведет нас домой».